Иногда между Броди и Медоузом возникали разногласия. Медоуз был фанатичным противником наркотиков. К тому же он обладал необычайно острым репортерским чутьем. И стоило ему только что-нибудь учуять, он шел по следу, как заправская ищейка, если, разумеется, никаких особых соображений при этом не было. Летом 1971 года дочь одного из местных богачей нашли мертвой на пляже у самой воды, недалеко от Скотч-Роуд. С точки зрения Броди, никаких доказательств насильственной смерти не было, и поскольку семья возражала против вскрытия, то официально объявили, что девушка утонула. Однако Медоуз имел основание предполагать, что девушка принимала наркотики и поставлял их ей сын одного фермера, выращивавшего картофель. Медоузу потребовалось почти 2 месяца, чтобы распутать эту историю, и в конце концов он добился вскрытия, которое показало, что девушка утонула, потеряв сознание из-за большой дозы героина. Он выявил торговца героином и всю банду, занимавшуюся распространением наркотиков в Эмити. Эта история сильно повредила репутации города, а еще больше лично Броди. Правда, он произвел 1 или 2 ареста, но поскольку дело было связано с нарушением законов, целиком загладить свое упущение по службе ему не удалось. А Медоуз был 2 раза отмечен специальными премиями для журналистов. Теперь пришла очередь Броди настаивать на том, чтобы газета сообщила о случившемся. Он намеревался закрыть пляж на 2-3 дня, чтобы дать акуле время уйти подальше от берегов. Он не знал, могут ли акулы, отведав человеческого мяса, пристраститься к нему. У тигров, как он слышал, это бывает. Но был полон решимости обеспечить безопасность населения. На этот раз он хотел гласности, хотел, чтобы люди были предупреждены. Надо держаться подальше от воды. Вроде понимал, что столкнется с мощной оппозицией, которая будет возражать против сообщения в газете об этом нападении. Как и другие города, Эмити продолжал страдать от последствий экономического спада. Начало сезона пока не сулило ничего хорошего. Съемщиков было больше, чем в прошлом году, но в основном мелкая рыбешка. Компании молодых людей, человек по 10-15, которые приезжали из Нью-Йорка и сообща снимали дом, по меньшей мере домов 12 на берегу океана стоимостью от 7 до 10 тысяч долларов за сезон и гораздо больше домов стоимостью около 5 тысяч до сих пор не были сданы. Сенсационное сообщение о нападении акулы могло обернуться для Эмити катастрофой. Броди к тому же надеялся, что один несчастный случай в середине июня, когда еще не нахлынули толпы курортников, быстро забудется. Разумеется, один несчастный случай произведет меньшее впечатление, чем 2 или 3. Акула, вполне возможно, уже уплыла, но Броди все же не хотел рисковать жизнью людей. Он набрал номер Медоуза. «Привет, Гарри», — сказал он. «Может, пообедаем вместе?» «Я ждал твоего звонка», — ответил Медоуз. «С удовольствием. У тебя или у меня?» Броди тут же понял, что об обеде он зря заговорил. В желудке у него все еще бурлило и урчало, и мысль о еде вызвала тошноту. Он взглянул на стенной календарь. Четверг. Как все их знакомые, живущие на скромное жалование, Броди покупали то, что в этот день продавалось в супермаркете по сниженным ценам. В понедельник курятину, во вторник баранину и так далее. Единственным разнообразием в их меню были пиламида и окунь, если какой-нибудь знакомый рыбак отдавал улова. В четверг по сниженной цене шел рубленный бифштекс. Но рубленного мяса сегодня Броди видел больше, чем достаточно. «У тебя», — сказал он, — «пусть нам принесут что-нибудь из ресторана, а поедим в твоем кабинете». «Идет», — сказал Медоуз. «Что тебе заказать? Салат с яйцом и стакан молока. Я сейчас буду у тебя». Броди позвонил Эллен и сказал, что обедать домой не приедет. Гарри Медоуз был очень тучен, даже глубокий вздох требовал от него немалых усилий, от которых на его лбу выступали капельки пота. Ему было под 50, он очень много ел, курил дешевые сигары, пил виски и, как говорил его доктор, занимал в западном мире 1 место среди кандидатов на обширный инфаркт. Когда Броди вошел, Медоуз махал полотенцем, отгоняя клубы сигарного дыма в сторону открытого окна. «Судя по тому, что ты заказал на обед, самочувствие у тебя неважное», — сказал он. Вот я и проветриваю помещение.